Глава первая. Королевский город. Пипин очнулся и сначала не понял, что происходит и где он находится. Было темно и тряско. В смутном тумане памяти возникали и наплывали одно на другое отрывочные видения. Безмолвный пустой дворец с тускло мерцавшими золотыми куполами, черная крылатая тень, наводящая панический ужас, ласковый шепот склонившегося над ним Гэндальфа и воззревшийся в него из хрустального шара кровавый глаз. Пипин задрожал и окончательно пришел в себя. Теперь он вспомнил, что вот уже третий день они скачут без передышки. С тех пор, как его заботливо укутанного в плащ усадили в седло впереди Гэндальфа, Пипин почти не просыпался. Устроившись в плаще, как в шалаше, хоббит чувствовал себя надежно и спокойно. Теперь он выпростал голову и выглянул наружу. Встречный ветер засвистел в ушах. Дробный цокот копыт коня гулко отдавался в ночной тиши. Над черными кряжами то и дело, скрываясь за рваной пеленой облаков, мелькала круглая луна. «Где мы, Гэндальф?» — подал голос Пипин. «Достигли пределов Гондора», — отрывисто бросил маг и умолк надолго. Пипин, не решаясь нарушить молчание мага, вглядывался в предрассветную мглу. Вдруг он увидел, как вдали справа вспыхнул и замерцал огонь. Словно в ответ зажглась багровая точка слева. Почти одновременно на горизонте возник третий огненный глаз. «Драконы!» — в ужасе вскрикнул хоббит. Гэндальф пришпорил коня. «Гондор зажигает маяки на приграничных заставах», — хмуро проговорил он. «Это сигнал бедствия. Война придвинулась вплотную. Поспешим». Конь прибавил ходу, и встречный ветер ударил в лицо хоббиту тугой волной. Пипин снова нырнул с головой в теплый уют плаща, как в кокон. Усталость взяла свое, и он опять впал в забытье. Разбудили его резкие голоса. Пипин выпутался из плаща и, подслеповато моргая, стал озираться. Уже светало, и хоббит разглядел стоявших перед ними высоких людей в просторных накидках. Чуть поодаль темнела полуразрушенная городская стена, которую, должно быть, спешно восстанавливали. Мелькали факелы, слышался скрип тележных колес, стучали молотки. «Ага!» — удивленно воскликнул один из высоких воинов. «А это кто такой?» И он уставился на хоббита. «Тебя, Митрандир, мы знаем!» Пипин вспомнил, что так люди и эльфы зовут Гэндальфа. «Перед тобой ворота всегда открыты», — продолжал главный стражник. «Ну а этого коротышку, гном он, что ли, вижу впервой. А нынче, сам понимаешь, не то время, чтоб чужих пускать в крепость». «Это хоббит, и я за него ручаюсь», — спокойно ответил Гэндальф. И, заметив, как вздрогнул стражник, добавил. «Нет-нет, Ингольд, он лишь товарищ и спутник того, о ком вам было прорицание. Был он вместе с Барамиром, сыном вашего властителя Денитора». «Весть о гибели Барамира долетела до стен нашего города», — понурился Ингольд. «Добро пожаловать, Митрандир, и ты, хоббит. Денитор со вниманием выслушает вас. А пока скажи, есть ли надежда на помощь? Вы, как мне кажется, прямиком из Коники?» Стражники расступились, и конь медленно двинулся вперед. Гэндальф ободряюще кивнул Ингольду. «Прискачут. Дайте срок. А пока готовьтесь к смертельной схватке. Враг наседает со всех сторон». Пипин с изумлением разглядывал мощные укрепления королевского города. 7 стен, одна над другой, уступами поднимались на горный хребет, возвышавшийся над долиной великой реки Андуин, над шумными пристанями большой гавани, над тучными пастбищами и богатыми садами. На фоне светлеющего неба темнела зубчатая вершина горы, и ярусы белых стен розовели в лучах восходящего солнца. Каждая стена соединялась со следующей сводчатым туннелем, пробитым в скале. В стенах темнели проемы 7 ворот, расположенных по спирали. Нижние великие ворота выходили на восток, следующие были уже обращены на юг, третьи на север, и так постепенно круг ворот замыкался у самой последней стены, позволяя защитникам крепости вести круговую оборону. В самом центре крепости возвышалась стройная белая башня с разбивавшимся на флагштоке знаменем правителей Гондора. Спокойно ступавший по белокаменным плитам конь вынес Гэндальфа и Пипина к 7 воротам. Мощные колонны обрамляли арку ворот. Яркое солнце чертило резкие глубокие тени на резных тяжелых створках. Перед воротами стояли стражники в черных плащах с вытканным на них символом Гондора, деревом, усыпанным белыми цветами и увенчанным серебряной короной. Шлемы стражников, откованные в незапамятные времена из древнего металла митрила, сверкали в лучах солнца. Молча, без всяких расспросов, стражи распахнули ворота и расступились. Спешившись, Гэндальф и Пипин быстро зашагали по зеленому, как цветущий луг, двору, мимо искрящегося брызгами фонтана, и очутились перед сверкающей белокаменной башней. Взойдя по ступеням и миновав безмолвных стражей, они ступили под высокие своды гулкого полутемного коридора. — Слушай меня внимательно, господин хоббит, — тихо сказал Гэндальф, чуть замедляя шаг. — Сейчас ты предстанешь перед Денитором. — Говаривали мы с властителями. Разве я сплоховал перед Теоденом? Гэндальф нахмурился. — Денитор не государь Гондора, а всего лишь наместник, но властный и суровый. Не читай Теодену. О сыне его Барамире можешь рассказать все, что знаешь, но не проболтайся о Фроде и его поручении. Да и Арагорна постарайся не упоминать. — А странник чем ему не угодил? — удивился Пипин. — К тому же он все равно явится следом за нами, верно? — Верно-то верно, да не совсем. — Объяснять некогда, — быстро проговорил маг. — Но, полагаю, наместнику не очень-то понравится, что скоро объявится настоящий властитель. Государь Гондора. — Странник? Государь? — задохнулся Пипин. — Да, — коротко бросил Гэндальф. — Но покуда забудь об этом. В это мгновение они подошли к дверям, которые, казалось, сами собой широко распахнулись. Пипин увидел просторный зал с высоким, изукрашенным мозаикой потолком, который поддерживали мощные колонны из черного мрамора. Вдоль стен тянулась длинная череда каменных изваяний. Не предки ли нынешнего государя Гондора эти застывшие в неподвижности гиганты? Хоббиту так хотелось спросить Гэндальфа, но, памятуя строгий наказ, он прикусил язычок. В дальнем конце зала, на ступенчатом возвышении, стоял золоченый трон, но он был пуст. Зато ниже, на черной каменной скамье, сидел седобородый старец с белым жезлом в руке. На коленях его лежали обломки боевого рога. Пипин сразу узнал этот голосистый рог Брамира. Гэндальф тем временем остановился в 2 шагах от старца, чуть склонил голову и промолвил. — Приветствую тебя, Денитор, сын Эктилиона. Я пришел в трудный для Гондора час и надеюсь помочь тебе делом и советом. Денитор глянул на Гэндальфа, скользнул взглядом по хоббиту, и Пипин вздрогнул, пронзенный этим мимолетным взором запавших холодных глаз. Ему померещилось, что сквозь старческие черты проглянул Барамир с его надменным горбоносым лицом и такими же темными горящими глазами. Да, черные дни настали, печально произнес Денетор. Но вдвойне черно у меня на душе после вести о гибели любимого сына Барамира. И он сжал в руке обломок Турьего рога. «Я привел свидетеля героической гибели Барамира», — сказал Гэндальф, подталкивая вперед Пипина. «Этот храбрый хоббит, Перегрин, сын паладина, видел его последние мгновения». «На нас напала целая орда орков», — сказал Пипин. «Мы сражались, как могли». Денетор впился в Пипина пристальным взором. «Он погиб, а ты жив. Великий воин не устоял, а малыш-хоббит одолел орков». Пипин затравленно смотрел на грозного наместника. Гэндальф, сурово насупившись, молчал. «Но Барамира пронзила десятком стрел. Он защитил и спас меня и моего друга», — пролепетал Пипин. «Правда...» — потупился хоббит. «Нас все-таки захватили в плен, и все же Барамиру я обязан жизнью». Он вдруг преобразился, гордо поднял голову и, выдержав пронзительный взгляд Денетора, твердо проговорил. «Теперь я готов заплатить свой долг отцу великого Барамира. Моя жизнь и смерть в твоих руках, повелитель Гондора». Преклонив колено, Пипин выхватил из ножен меч и протянул его наместнику рукоятью вперед. Чуть заметная улыбка скользнула по неподвижному, будто застывшему лицу Денетора. Он взял меч и возложил его клинок на плечо хоббита. «Ты в самом деле смел и учтив, малыш», — неожиданно мягко проговорил наместник. «Смерть твоя нам не нужна, а жизнь отныне будет принадлежать мне, если дашь клятву служить верой и правдой». Пипин покосился на Гэндальфа. Маг едва заметно кивнул. «Я готов присягнуть на верность тебе, повелитель Гондора», — сказал хоббит, и вслед за Денетором громко и четко повторил слова клятвы. «В мире и счастье, в беде и напасти, трудах и походах, в боях и невзгодах, от этой присяги не отрекусь, жизнью и честью клянусь». Хоббит вложил меч в ножны и замер. А Денетор снова превратился в сурового, горделивого старца с орлиным взором из-под нависших бровей. Даже Гэндальф выглядел перед ним скромным путником. Но Пипин понимал, что могуществом и мудростью маг во много раз превосходит властного наместника. Денетор ударил в серебряный гонг, и тут же явились служители с угощением и вином. «А теперь расскажи мне без утайки все, что случилось с Барамиром», — обратился он к Пипину. «И помни, ты дал клятву верности». Пипин растерянно глянул на Гэндальфа. Маг выступил вперед и заслонил собой хоббита. «Мы прибыли из Изенгарда», — сказал он. «И могу сообщить, что Теоден победил, а Саруман лишился своего жезла». «Мне все это известно», — перебил маг Денетор. «Вечером потолкуем. А пока я желаю выслушать твоего малорослого спутника». Пипин съежился, заметив, как полыхнули гневным пламенем глаза Гэндальфа. Взгляды двух старцев скрестились и, казалось, высекают искры, от которых вот-вот сверкнет молния и грянет гроза. Первым не выдержал и отвел взгляд Денетор и снова вперился в хоббита. «Говори!» — приказал он. Целый час Проницательный и властный старец расспрашивал Пипина, вникал в детали, требовал подробно рассказать об остальных спутниках, выспрашивал, кто они и откуда. Гэндальф не произнес больше ни слова, но Пипин чувствовал, как маг напряжен и внимательно вслушивается в разговор, отмечая каждое неловкое слово хоббита. Наконец Денетор снова ударил в гонг и отдал распоряжение служителям, наказав устроить гостей на ночлег. «И передайте военачальникам, что этот малорослый крепыш по имени Перегрин, сын паладина, отныне у меня в услужении, и надлежит его пропускать всюду. А ты, Митрандир, не обессудь. Я готов и тебя выслушать в любое время и сделать все, что попросишь». Гэндальф вспыхнул. «Не мне просить у тебя, а ты, наместник Гондора, должен бы обратиться ко мне за советом и помощью», — сдержанно проговорил он. «Твоя власть несомненна, покуда не явится законный властитель Гондора. Я же в ответе за все, что происходит в Средиземье. Не дано мне успокоиться, пока хоть одна травинка на земле жива и ждет защиты». Мак резко повернулся и зашагал прочь. Пипин поспешил за ним. Всю дорогу Гэндальф хмуро молчал. Хоббит семенил рядом и опасливо поглядывал на сурового мага. Вдруг Гэндальф улыбнулся. «Трудно пришлось тебе, Пипин, меж двух гневливых старцев», — ласково проговорил он. «Ты достойно вел себя, и все же Денитору удалось выудить у тебя немало. Думаешь, он не понял, кто тот знатный предводитель вашего отряда, воин с волшебным мечом? Впрочем, ты, кажется, пришелся ему по душе. Однако впредь будь осторожен и осмотрителен. И пойди-ка сейчас проведай моего коня. Очень я о нем беспокоюсь». Гэндальф свернул в боковую улицу, а Пипин, немного поразмыслив и припомнив, где находится конюшня, отправился к примеченной ранее площади с фонтаном. Высокое и яркое солнце высвечивало искрящиеся белым камнем башни и стены домов. Густые лиловые тени четко рисовались на плитах мостовой. Проходили, гремя сапогами, молчаливые воины в латах и с копьями. Трижды гулко ударил колокол на сторожевой башне. Пипин прикинул, что уже почти сутки он ничего не ел. Для настоящего хоббита это небывалый подвиг. Если на чистоту, подлинное несчастье. «Интересно, где у них тут обедают служивые? Я как-никак на службе у Денитора и должен быть поставлен на довольствие», — сглотнул слюну Пипин. Из узкой улочки навстречу ему вышел человек в черно-белом плаще. Пипин хотел было обратиться с вопросом к нему, но тот сам направился прямиком к хоббиту. «Да, ты и есть господин Перегрин, который присягнул на верность нашему повелителю?» — спросил он. «Да, я тебя сразу узнал, по росту. Мое имя Берегонд, и мне поручено заняться тобой. Я покажу все, что дозволено показать, и расскажу обо всем, что тебе знать положено. Да, и тебя я в свой черед послушаю. Вида ты, извини, странного, на мой взгляд. Подобных пришельцев в наших краях не бывало. Явился ты, говорят, с Митрандиром. Давно его знаешь или так, случайный спутник?» Берегонд сыпал вопросами без остановки. «Похлеще любого хоббита», — хмыкнул про себя Пипин. Когда поток вопросов наконец иссяк, Пипин заговорил. «Я хоббит. Так мы себя сами зовем. Да и все остальные тоже. Что же касается Гэндальфа, или, по-вашему, Митрандира, то знаю его давно. Правда, не так хорошо, как, к примеру, Арагорна». Пипин вдруг понял, что сболтнул лишнее, и осекся. «Да-да, Арагорн?» — подхватил Берегонт. «Это еще кто такой?» «Да так», — замялся Пипин. «Один из моих спутников. А можно я тебе вопрос задам? Где бы мне перекусить? А то язык гортани присох, и живот подвело так, что урчание твой голос заглушает. Только прежде, если не умру с голода по дороге, надо бы мне взглянуть на нашего коня». Берегонт повел Пипина к конюшням в центре крепости. Там, по его словам, и пообедать можно на славу. Проведав коня и убедившись, что содержит его отлично, Пипин вместе с Берегондом отправились в трапезную крепостной стражи. Здесь им дали хлеба, масла, сыра и яблок, а в кожаной баклажке оказалось чудесное свежее пиво. Всю эту снедь Берегонд сложил в корзину, и новоявленные приятели поднялись на стену, где в тени широких зубцов так приятно было попировать и потолковать. Берегонд поведал Пипину о Гондоре, о делах и обычаях здешних жителей. Насытившийся и разморенный жарой, хоббит дал волю языку и болтал без умолку, вспоминая родную хоббитанию, описывая те края, которые ему удалось повидать в долгих странствиях, изумляя гондорца рассказами о небывалых приключениях, о страшных подземных тоннелях и битвах с орками. «Да-да, вот так хоббит!» — изумленно покачивал головой Берегонд. «Повидал ты чудес, да побывал в таких переделках, да, но каких и старому воину испытать не доведется. А я-то поначалу принял тебя за мальчонку и все гадал, к чему это нашему повелителю понадобился паж из чужестранцев. Да. Оказывается, неспроста тебя взяли на ратную службу». Пипин скромно потупился. Он и сам удивлялся своему безудержному хвастовству. «Да брось ты!» — махнул он рукой. «По нашим хоббитским меркам я и впрямь еще мальчишка». Стараясь не смотреть на Берегонда, Пипин перевел взгляд на раскинувшуюся за стенами крепости равнину. Под жаркими лучами солнца туман рассеялся, и расплавленным серебром блестела широкая лента великой реки Андуин, пересекавшей долину с севера на юг. Вдоль реки шла дорога, по которой тарахтели вереницы повозок, торопились вооруженные отряды, скакали, оставляя позади клубы пыли всадники. Одни сворачивали к великим воротам и исчезали за стенами города, другие, наоборот, выныривали из-под арки ворот и устремлялись на юг к горным подножьям. Людской поток не иссякал. «Всякий, кто может держать оружие, стремится сюда, а женщины и малые дети покидают город и уходят в горные селения подальше от войны», — угрюмо проговорил Берегонд. «Да, зато мальчишки постарше, вроде моего сына, ни за что не хотят оставлять крепость». Да. Берегонд умолк и устремил взгляд вдаль за реку, где зловещая тень накрывала горизонт. Пипин, вглядываясь в эту тьму, так и не мог различить, то ли клубятся, громоздятся одна на другую черные тучи, то ли расплывается в густом мареве острые вершины гор. Мрак, казалось, наплывает на них, заполняя все пространство. Тьма надвигалась из Мордора. «Да, Мордор совсем близко от нас», — тихо сказал Берегонд, словно угадав мысли Пипина. «В прошлом году оттуда нахлынули свирепые всадники, да, порождение мрака». «Черные всадники!» — воскликнул Пипин, и глаза его наполнились ужасом. «Да, они и впрямь были черные. А ты тоже слышал о них?» — изумился Берегонт. «Не только слышал», — прошептал хоббит. Берегонт, понимающе кивнул. Он уже давно понял, что его новый знакомец много успел повидать и немало претерпел в своих путешествиях. Но не догадывался он, что вовсе не чувствовал себя храбрецом маленький хоббит, сердце которого сжималось при чувствии близких кровавых стычек. «И сегодня, — продолжал Берегонт, — неумолимо движется на нашей земле черная тьма. Гондор для черного властелина как кость в горле. Мы передовая застава всего Средиземья. Разгромив нас, он освободит простор для армии Мракдан. Неспроста и Митрандир сюда прискакал. Здесь будет главное сражение». Не успел он договорить, как вдруг солнце померкло. Небо закрылось темной крылатой тучей, и поднебесье огласилось протяжным, леденящим кровь воем. Пипин ощутил себя крохотной, беспомощной песчинкой и сжался, стараясь укрыться за каменным зубцом стены. «Назгул!» — едва выговорил он дрожащим голосом. «Да, небесный свирепый всадник!» — подтвердил Берегонт. «Теперь жди беды, да, и надо нам поскорее убираться отсюда. Да, и мне пора на дежурство. Мы, крепостная стража, самый передовой отряд в городе. Первыми и примем бой». Крылатая тень скользнула за горизонт, и снова засияло солнце. Пипин спускался вниз, следом за Берегондом. Высокий, прямой, с длинным мечом у пояса, гондорский воин казался уверенным в себе и непобедимым. «Ах!» — вздохнул про себя Пипин. «Мне бы такую осанку, да и мужество не мешало бы подзанять». Они вышли в город. Встречные с любопытством глазели на малорослого незнакомца, про которого уже гуляли странные слухи, будто неспроста пришел он вместе с Митрандиром и чуть ли не час толковал с самим Денетором, наверняка какой-то важный военачальник из дальних краев. Все горожане ждали подмоги и готовы были в любом увидеть своего спасителя. И на самом деле в королевский город стекались со всего Гондора ополченцы, охотники, вооруженные чем попало пастухи, небольшие военные отряды. Правда, сил было немного. Сотня-другая с ближних гор, 500 клинков с устья Фандуина, да блестящая колонна конников под водительством близкого родича Денетора. Пипин разглядывал статных сероглазых воинов и горделиво вышагивавших коней, любовался разбивавшимися над колонной стягами с вытканным изображением корабля и серебряного лебедя. Берегонт отвлек его от созерцания военного отряда, заявив, что теперь оставляет гостя, или вернее сотоварища по оружию. «А ты, господин Перегрин, пока еще свободен и не приписан никакой роте, разыщи, коль желаешь, моего сына. Имя ему Бергил. Он тебе будет и проводником, и помощником. Ступай к старой таверне, что у великих ворот. Там его не отыщешь». Они расстались, и Пипин пустился петлять по узким улочкам, сбегая по длинным лестницам с яруса на ярус, проскакивая под бесчисленными арками, минуя площади и зеленые лужайки перед домами. Наконец, он наткнулся на длинное здание с колоннами. Над входом висела облупившаяся вывеска «Старая таверна». Между колонн шныряли, гоняясь друг за другом, гомонящие мальчишки. Пипин стоял поодаль и смотрел на эту веселую возню. Один из мальчишек, самый рослый из всех, заметил хоббита и подбежал к нему. «Эй, ты! Откуда, парень?» — спросил он. «На здешнего не похож». А я и есть не здешний, — усмехнулся Пипин. — Только теперь ваш гандовский воин. — Ха! — недоверчиво хмыкнул мальчишка. — Маленьких в армию не берут. Мне вот уже 10, а и то даже дротика не дали. Глянь, я и ростом выше тебя. — Гостом я, может, и меньше, а годами тебя перерос. Мне уже 29, — сказал Пипин. — Мы хоббиты выше не бываем. — Так ты взрослый? — ахнул мальчишка. — Вроде моего отца. «А кто твой отец?» — спросил Пипин. «Он из Привратной стражи», — с гордостью проговорил мальчишка. «Может, слыхал про Берегонда?» «А, так ты и есть Бергил!» — обрадовался Пипин. «Тебя-то я и ищу. Отец сказал, что ты будешь мне проводником». Бергил с гордостью согласился сопровождать Пипина. Глядя на такого необычного товарища, все мальчишки лопнут от зависти. А Пипину, с тех пор, как он расстался с Мэри, тоже не хватало приятеля, с которым можно было бы всласть поболтать. Они с Бергилом быстро сдружились и уже до вечера не расставались. Уставший, но довольно проведенным днем, Пипин вернулся домой затемно. Однако Гэндальфа еще не было. Пипин засветил ночник и, взобравшись на скамейку, тоскливо уставился в темное окно. Прошел час, а Гэндальф так и не появился. Неужто уехал, как всегда, не предупредив? Пипин вздохнул, задернул штору и лег в кровать. Разбудил его среди ночи шум шагов. Он открыл глаза и увидел в свете ночника мага, шагавшего в задумчивости из угла в угол. «Куда же подевался Фарамир?» — бормотал Гэндальф. «Уж и не думал увидеть тебя!» — обрадовался Пипин. «Здорово, я притомился за день!» «Спи!» — хмуро откликнулся Гэндальф. «Неизвестно, когда еще придется поспать в уютной постели. До утра близко, да, опасаюсь, рассветет не скоро». Ночь навалилась долгая, беспокойная.